сильнее сильного. Рано утром, выкупав бзоу, Сосроку поднимал скамью, на которой умещались все 100 братьев, и перекидывал ее через дом. Пока летела скамья, Сосроку успевал перебежать на задворок, и там ловил ее. Это повторялось трижды. А потом бывало, поставит скамью на место, усадит на нее мать, и опять ее спрашивает: «Есть ли кто сильнее меня?» И снова мать вышла из себя и говорит ему: «Забыл ты, Сосроку, что живут на свете люди и посильнее тебя». И тут она грохнулась на скамью и разломала ее. Поднялась рассерженная до нельзя и, ударившись головой о железный брус, погнула его. «Если ты не хвастаешь попусту, — воскликнула Сатанэй Гуаща, — иди вот этой дорогой, и ты снова увидишь того, кто сильнее тебя». Не говоря ни слова, Нарт вскочил на своего коня и отправился в путь. Скакал он по той дороге ровно 15 дней, а на 16-й увидел пахаря, пашущего поле. Пахарь был неимоверного роста, был он однорукий и могучий. «Добрый день!» — крикнул Сосроку, почтительно привстав на стременах. Но пахарь не расслышал его. Он продолжал пахать, выворачивая глыбы величиною с добрый дом. «Благодарного труда тебе и твоей семье!» — снова крикнул Сосроку. Однако пахарь и на этот раз не расслышал его. Тогда Сосроку огрел коня плетью и помчался навстречу неучтивому пахарю. Увидев всадника, пахарь накрыл его глыбой земли величиной с добрый дом и продолжал свою работу. В полдень пришла к нему жена, принесла еду в железной миске. Была эта миска не меньше амбара, в котором хранят кукурузу. Наевшись, пахарь сказал жене: «Да, чуть было не забыл. Здесь у меня припрятана забава для наших детей. Это какой-то жалкий абхаз. Заклинаю тебя нашей верой, возьми его с собой». С этими словами он отбросил глыбу величиной с добрый дом и передал Сосроку вместе с его конем жене. Та посадила Нарта в миску и без труда понесла домой лесною тропою. По дороге Сосроку уцепился за встречные ветки и, накрепко обхватив коня коленями, выскочил из миски. Очутившись на воле, конь бзоу понесся быстрее ветра. Вот скачет Сосроку во весь опор и видит навстречу оробщика. Это был непростой оробщик. Был он громадный, ростом с того самого пахаря. «Да приумножится твое добро!» — сказал ему Сосроку. «И тебе то же самого!» — ответил ему оробщик. «Однако, что же случилось? Я вижу, ты торопишься, необычайно торопишься!» Сосроку признался: «К чему скрывать? Я побаиваюсь за себя. Вот-вот догонит меня мой враг. Если это возможно, дай мне укрыться где-нибудь понадежнее». «Полезай сюда», — сказал оробщик, приподняв миску, которая стояла на орбе, вверх дном. Недолго думая, полез Сосроку под миску вместе со своим конем. Вот догоняет пахарь оробщика. «Я ищу одного жалкого абхаза», — говорит он, обращаясь к оробщику. «Не видал ли ты его?» Оробщик отвечает: «Как же не видел, если он у меня в миске сидит?» «Отдай его мне», — говорит пахарь, — «он мой». Оробщик и в ус не дует. «Ты слышал поговорку? Не в свою миску не лезь, убирайся отсюда, пока цел». И тут началась драка. Пахарь сцепился с оробщиком. Покатились они по земле, вздымая клубы пыли. Пахарь одолел оробщика, подмял его под себя и кричит Сосроку: «А ну, поди-ка сюда!» «Не могу», — отвечает Сосроко. «Я же в миске». Толкнул тогда пахарь ногой миску, перевернул ее, и Сосроко вместе с конем вывалился на землю. «А теперь», — говорит пахарь, — «вырви у меня волос из бороды, и я свяжу этого старого великана». Но как не силился Сосроко вырвать волос из бороды пахаря, так и не смог. «А еще мужчиной называешься и носишься по белу свету», — сукоризной сказал ему пахарь, сам вырвал волос и связал тем самым оробщика. Затем встал, отряхнулся, запросто отправил Сосроко вместе с его конем в карман своего архалука и направился домой. Что говорить, служил великий нарт забавой детям пахаря. Они играли им как мячом, передавая один другому. Спустя день, когда возвратился пахарь с поля, Сосроко сказал ему: «Послушай, почему так невежливо обращаешься со своим гостем? Я же нарт Сосроко, и тебе следует быть со мной поучтивее». «Умереть мне!» — воскликнул пахарь. «Как же это так случилось, что я не узнал тебя?» Он позвал своих братьев, и они вместе с нартом пили вино до самого утра. А утром сказал Сосроко пахарю: «Я открылся перед тобой и назвал свое имя. Скажи, кто ты, который сильнее самого сильного?» «Эх, Сосроко, Сосроко», — ответил пахарь, — «да разве я самый сильный? Ужель ты думаешь, что нет человека на свете сильнее меня? А вот послушай и реши потом сам». Как-то я с моими товарищами отправился в горы. Там застигла нас непогода, и мы укрылись в пещере. Пещера оказалась глазом бараньего черепа. А поблизости пастух пас стадо, у него была собака. И она, та самая собака, притащила в зубах этот череп своему хозяину. Разумеется, вместе с нами. Пастух, раздосадованный глупой выходкой собаки, забросил череп во враг, словно камешек. При падении мои товарищи все погибли. Я же чудом спас свою душу, но остался без руки. Вот где человек посильнее нас с тобой. «Да», — задумчиво произнес нарт, — «тот человек необычайной силы». «Ну, вот ты и задумайся теперь», — посоветовал нарту пахарь-великан. Простился с ним Сосроко и поехал назад к своей великой матери. С тех пор перестал похваляться своей силой нарт Сосроко, ибо понял он, что всегда найдется тот, кто сильнее сильного.